и старший брат Матвея Петровича Долгорукова, признанного гения нового поколения одаренных, гордости московского княжеского рода, о котором столько уже всего было сказано, и еще будет сказано не раз, я думаю, о том, кто смог достигнуть ранга воев в 14 лет, мы, несомненно, еще услышим. Но, вот о чем мы с вами давно уже не слышали, так это о том, что у Матвея Петровича есть старший брат Юрий. Точнее и правильнее сказать, был старший брат Юрий, до возраста 14 лет был. Догадываетесь, что случилось дальше, если мы о нем вот уже почти два года ничего не слышим? Но, не будем забегать вперед. Итак, Юрий Петрович Долгорукий, родился почти 16 лет назад, 10 декабря, здесь, в Москве. Фоном шли несколько моих официальных детских фотографий. Рос активным и подающим большие надежды мальчишкой. На экране появилась фотография, где я пытаюсь поднять отцовский боевой меч. И, что характерно, таки смог поднять. В 5 лет. Да-да, у отца есть меч. И это меч боевой. Одаренные вообще редко огнестрельным оружием пользуются, предпочитая ему холодное. И теперь, когда сам подошел к порогу удара, я начинаю понимать, почему. И да, был момент, когда я упросил отца потрогать его боевой меч, и отец разрешил. Он, вообще, меня в детстве баловал. Я, можно сказать, был одним из его любимчиков. Пожалуй, что даже почти наравне с Матвеем, который, понятно, вне конкуренции, гений, открывший дар в 6 лет. Такой же дар, как у самого отца. Было бы странно, не стань любимчиком именно он. Но и на меня у отца надежды были до самого 14-летия были. И даже к 12 годам имел официальную невесту. На фоне сменилась фотография. Теперь там были мы вдвоем с Мари. Официальное фото с нашего первого обручения. В 12 лет, оказывается, это было. Надо же, вспомнил. Мария Федоровна Борятинская. Младшая дочь югорского князя-богатыря Федора Ивановича Борятинского. Тут наша общая фотография сменилась на отдельно фотографию Мари. Причем, Мари уже взрослую. Я узнал это фото, оно у нее 2 недели назад на аватарке в ВК стояло. Красивое фото. Я даже залюбовался, что, должно быть, не осталось незамеченным со стороны Алины, не столько смотревшей на экран, сколько внимательно наблюдавшей за мной и моими реакциями, с которым князя Долгорукова связывает давняя дружба, еще с Великой войны 1914 года, где они с Федором Ивановичем плечом к плечу сражались на Верхней Висле с европейскими паладинами и турецкими пехлеванами. На экране появилась фотография сурового бородатого мужика с чуть узковатыми глазами, одетого в генеральский мундир, с кривой саблей на широком поясе. Этого мужика я знал. Он довольно часто гостил у нас в Кремле со своей дочкой Мари. Да и мы с отцом и братом несколько раз летали к нему в Югорск, где проводили по несколько недель. Однако, дело тут не только в дружбе. Князей связывает и еще кое-что. На экран добавилась еще и фотография Петра Долгорукова, несколько потеснив фотографию Федора Борятинского. Об этом еще официально не объявлено, но это уже давно не секрет, что силами двух этих княжеств в Москве началось строительство самого современного завода по производству полупроводников. Общий бюджет проекта составит около 5 миллиардов золотых рублей. Громадная сумма. Треть дает князь Борятинский, треть вкладывает князь Долгорукий, а оставшуюся треть дает император, так как завод будет всеимперского значения. Пошли фотографии места стройки в Тушино, где был, кстати, уже не котлован, а угадывались очертания нулевого и первого этажа будущего огромного здания. Или это, пока еще только фундамент формировался. У завода ведь жуткие требования по отсутствию внешних вибраций, ему особенный, специальный фундамент нужен, который сам по себе является чрезвычайно сложным и технологичным инженерным объектом. Фотографии, кстати, были сделаны с квадрокоптера, издалека, но, при этом, в очень хорошем качестве, что говорило о серьезности задействованной техники, которая вряд ли могла быть в распоряжении простых телевизионщиков. Кто-то слил им эти кадры, кто-то, у кого такая техника есть, и это явно не мой отец, он бы дал видео с самой стройки, не став заморачиваться, у него-то доступ туда свободный, и, сами понимаете, император, вкладывая такие суммы, хочет иметь гарантии. А, какие гарантии принимает наш император? Только скрепление браком детей. Наш император, в этом отношении, довольно старомоден и консервативен, но это и хорошо. Консервативность означает надежность и стабильность, да продлятся дни нашего императора. Так что, обручение Юра и Марии было делом политическим, выполнением требования самого императора. Однако, как это довольно часто бывает, и сами молодые люди были совсем не против своей будущей свадьбы. Как удалось узнать нашей редакции, молодых людей связывали некие чувства и даже романтические отношения. Их часто видели вместе. И известен случай, когда эти двое тайком убежали из дома, из-под присмотра взрослых, и провели вместе почти весь день в Югорске, 2 года назад, в лето перед 14-летием Юры. Мария Борятинская на полгода постарше, ей 14 в тот момент уже исполнилось. На экране появились те самые, старые наши с Марией фотографии, сделанные какими-то папарацци в Югорске, за которые нам тогда чуть не влетело от родителей. Эх, веселое было время. Не сказать, что там было так уж много романтики. Какая романтика у 13-летних детей? Нам просто надоели постоянный пригляд и нотации, вот мы и сбежали с ней в город от назойливости взрослых. Однако, фотографии получились красивые. Мы там смотрим на солнце, закатывающийся за лес да там кругом, блин, лес, куда ни повернись, город в лесу, Сибирь же. Еще была фотка, на которой мы убегаем, заслышав полицейскую сирену, боялись, что нас к родителям доставят раньше времени. На этой фотке я бегу впереди и тяну за руку чуть-чуть отстающую Мари, и оба мы весело улыбаемся. Вот ведь, вылезло таки боком то маленькое летнее приключение, а то, что боком, это я уже всем нутром своим чуял. Не просто так такой материал вышел, просто так, такие материалы не выходят. Их кто-то выпускает как торпеду по кораблю. Только, я пока не понимал, в кого именно нацелена эта торпеда, к чему клонит эта свиристелка ведущая. Красивая история, смахнула она несуществующую слезу восхищения. Однако, как это часто бывает, счастье долго не длилось, все ближе и ближе подходила эта лярва к мосту. Наступил 14-й день рождения Юры, а дар так и не открылся. Не хотела бы я получить такой подарок на свое 14-летие, показательно поежилась она. Сегодня еще праздник, все веселы, все поздравляют, а завтра с утра, ты собираешь вещи и изгоняешься из дома. Тебя вычеркивают из семьи, разрывают все связи, ты пропадаешь, словно бы тебя никогда и не существовало. К сожалению, это достаточно распространенная практика в дворянских родах и семьях. С другой стороны, наверное, это правильно. Не передавать же дворянство, а значит и воинскую службу среди одаренных бездарю. Он ведь в первом же бою погибнет там, где должен был бы служить надежным щитом и разящим мечом империи. Да, какой бой? Бездарь не сможет пережить даже обучение. Организм бездаря, как известно, не рассчитан на те физические нагрузки, которым подвергаются в Академии будущие офицеры гвардии, надежда и опора империи, наша единственная защита перед иностранными агрессорами, готовыми вцепиться в глотку нашей стране сразу, как мы покажем малейшую слабость. Итак, наступил 14-й день рождения Юры, и он был вычеркнут из семьи, выселен из Кремля и зачислен в обычную среднюю школу 253 города Москвы, где ему предстояло доучиваться еще 3,5 года до получения аттестата и достижения призывного возраста. Не самые плохие перспективы, ничуть не хуже, чем у чуть ли не у большинства обычных людей в нашей стране. Ведь, после 2 лет добросовестной службы в рядах вооруженных сил Российской империи, есть льготы для поступления в вузы страны, да и при устройстве на работу, характеристика, полученная от командования, учитывается одной из первых. А, если проявить себя и суметь дослужиться до младшего сержанта, сержанта или даже, чем черт не шутит, до старшего сержанта, то, по окончании службы можно получить рекомендацию к поступлению в военное училище, и по выпуску, получить унтер-офицерский чин, сделать настоящую карьеру в армии, а у Юры для этого были все возможности. Все ж, такая наследственность. Даже не просто князей Долгоруких, но Рюриковичей. И воспитание при княжьем дворе, не зря же князь лично ему в руки меч вкладывал. Но, как оказалось, не так густа кровь в Юриных жилах была. Не так, видимо, как он сам испел в своей скандальной песне то, что зовут они кровью, просто вода. Изгнание полностью сломало его. Юра учиться стал из рук вон плохо, перестал за собой следить, опустился, постепенно начал пропускать школьные занятия, появляясь только на официальных линейках, за пропуск которых можно было и под статью о неуважении к империи попасть с соответствующими последствиями для себя и для семьи. На экране, тем временем стали появляться фотографии моей жирной персоны, стоящей в первых рядах школьных линеек, потом фотографии меня же, понуро тащившегося по улицам. Потом вообще появились кадры, снятые в моей квартире, в том ее состоянии, в котором она пребывала до моего пробуждения, и это было уже серьезно. Такие кадры без прямого проникновения не достать, а свиристелка не унималась. Со временем, Юра начал пить, и снова уникальные кадры. Сначала, несколько фотографий, как я покупаю водку и прячу ее в свой портфель, а потом и того хуже. Мое лежащее без сознания тело на полу комнаты с этой же бутылкой, зажатой в руке. И тут автора атаки было уже невозможно не понять. Те же самые люди, что организовывали первое покушение на Матвея. Те, на кого работали Марат Кипиани и Маверик. Но, я все еще не до конца понимал, на кого они нацелились сегодня. Ну, не на меня же, не могу же я быть настолько важной птицей, чтобы удостоиться настолько массированного слива информации. Кадр сменился. Вновь появилась свиристелка, которая мне уже очень активно не нравилась с ее подкачанными губами и выщипанными бровями. Естественно, что и все старые договоренности, в том числе и обручение с княжной Марией, после вычеркивания Юры из семьи, потеряли силу. Но требование императора никуда не делось, его слово нельзя игнорировать. Вопрос решался и обсуждался долго, но решение, все же, было найдено. Так что, союзу между детьми князей Долгоруких и Борятинских, все одно, быть. Вместо старшего брата, Юрия, его место занял младший, Матвей. Об этом было объявлено в середине этого лета. Утром, после этого объявления, Юра совершил попытку самоубийства. Он сбросился с моста через Москва-реку прямо напротив окон Кремля, из которого он был год назад изгнан. С этого моста повернулась ведущая и показала на мост. Оператор перевел камеру, беря его крупным планом. Затем кадр вновь поменялся. Теперь это была видеозапись довольно хорошего качества, где было видно, как я, а то, что именно я, не поддавалось сомнению, крутясь и переворачиваясь в воздухе, лечу именно с этого моста. Как, в конце, группируюсь бомбочкой и вхожу в воду с плеском и брызгами. Однако, 9 метров моста оказалось недостаточно, чтобы убить, пусть деградировавшего и опустившегося, на потомка Рюриковичей. Юра не разбился, но точно утонул бы, если бы не проезжавшая мимо с вызова пожарная команда, которая его и вытащила из воды. Тут показали все мои позорные выпрыгивания и бултыхания, панику и биение в воде. Правда, тот момент, когда я взял таки себя в руки и нормально поплыл к берегу, был вырезан напрочь. Видео шло уже с того момента, как меня вытаскивают пожарные и кутают в одноразовое фольгированное одеяло. Смотрелось действительно жалко, как настоящая сорвавшаяся попытка суицида. Круто сделано, признаю. Я даже поаплодировал бы, если бы передача на этом закончилась. Но нет, макание меня в грязь только набирало обороты. Разбежавшись, прыгнуть со скалы, как говорится, процитировала, тем временем, мою еще не вышедшую на экраны и на радио песню «Это говорящая голова». Что ж, еще один пунктик к влиянию, возможностям и осведомленности того, кто эту провокацию готовил. А я ведь себя, выходом этой песни, закопаю окончательно, ведь она практически полностью подтвердит весь этот блядский сюжетец. Вот ведь, и снимать ее с показа уже поздно. Через несколько минут она уже будет в эфире. Отец не смог на это спокойно смотреть, и забрал несостоявшегося самоубийцу до конца летних каникул в Кремль, где приставил к нему охрану и попытался вправить мозги, но, видимо, не слишком преуспел в этом деле. 1 сентября Юра вернулся в свою школу, где его приметила и взяла в оборот Ильин, точнее, Алина Ивановна Милютина, дочь Ивана Анисимовича Милютина, председателя совета директоров и основного держателя акций Волжско-Камского коммерческого банка, которому в правлении очень бы пригодился свой ручной Долгорукий, тем более, такой непутевый, но имеющий влияние на своего отца, московского князя, что банку пошло бы совершенно определенно на пользу и открывало бы невероятные перспективы. Теперь на экране появилась уже Алинина фотография, потом ее отца, потом их банка, потом нас с Алиной, садящихся в ее машину. Чтобы переключить Юру с его страданий по утраченному прошлому и потерянной любви, психологи, работающие в службе банка, посоветовали занять его каким-нибудь творчеством. С живописью не сложилось, но вот с музыкой. Кадры снова поменялись. Теперь на экране был Петр Соломонович, которого, оказывается, они как-то смогли отыскать и припрячь к этой коровьей лепешке. Хотя, наверное, вопрос как, тут излишний. Как-как, за деньги. И, возможно, что даже не очень большие. Юра, да, я был, в свое время его учителем музыки. Меня приглашали в Кремль для проведения частных уроков с ним. Внизу, по кадру побежали буквы, разворачиваясь в надписи. Перельман Петр Соломонович, заслуженный дирижер Российской империи, профессор Московской консерватории, международно признанный бакалавр музыки. Ни хрена себе, я даже и не думал, что мой старый назойливый еврей может оказаться настолько крутой и титулованной личностью. Хотя, а чем это я? Князь не подпустил бы к своему сыну никого, кроме самых крутых и лучших. На протяжении 5 лет, продолжал Петр Соломонович, как успехи. Ну, Юра всегда был на редкость музыкальным мальчиком, но очень неусидчивым, невнимательным, часто увлекался или вовсе сбегал с моих уроков. На этом моменте его кадр и эфирное время закончилось. Возможно, он там что-то даже в мою пользу сказать хотел, но это не вкладывалось бы в политику партии, вот его и обрезали, вырвали фразу из контекста и использовали. Ну, собственно, как и весь этот материал, на этом принципе была построена вся передача. Так что, неудивительно, что музыка и песни Юрия получают такую высокую оценку, учитывая вложенный в него труд действительно великого человека, и вложенный в раскрутку песен капитал Волжско-Камского коммерческого банка, продолжила говорить Свиристелка. А на экране вновь появились куски клипа Лиины «Моя кивающая в такт рожа». Ну и музыка начала потихоньку слышаться, наложенная, но приглушенная, чтобы ведущей говорить не мешало. Известно, что своей скандальной песней «Стрела» Юра заслужил серьезный гнев отца, и почти на 20 дней исчезал из школы, после чего вернулся, словно тень самого себя. Появились несколько фотографий меня возле КПП школы. Действительно, прямо-таки тень. Ну, я бы на них самих после белой комнаты посмотрела, ведь есть у меня шансы посмотреть. Мой прищур стал прицельным и опасным. Ничего хорошего этой свиристелке и тем, кто за ней стоит, не предвещающим. Однако, передача еще не закончилась. А, отвлекая меня от таких мыслей, на экране появилась снова фотография Мари. Ходят неподтвержденные слухи, что Юра снова пытался совершить самоубийство, прыжком уже с другого моста, повыше. Но, слухи не подтверждены. Однако, видимо, эти слухи дошли до княжны Борятинской, так как, в ближайшие дни, она прилетает в Москву. Цель ее визита не разглашается, но, возможно, что это будет связано с Юрием. Мари в городе, не выдержал я и, повернув голову, задал вопрос Алине, но, на самом деле, самому себе. Но, ответила Милютина, не просто, в городе, хищно улыбнулась девочка слишком взрослой для нее улыбкой. С минуты на минуту, она будет здесь. Глава 26. В этот момент вдруг зазвонил мой телефон. Причем, неожиданностью это стало не только для меня, но и для Алины. Так, что, видимо, в план неизвестных, этот звонок не входил. Вопрос, нарушал ли? На экране высветился номер, отсутствовавший в записной книжке моего аппарата. Я бы сказал, что неизвестный номер, если бы не успел его выучить в петле. Это был номер домашнего телефона Петра Соломоновича Перельмана. Его я помнил прекрасно. Вот уж кого я точно не ожидал. Секунд 5 я пялился на экран, пока аппарат вибрировал, а на стене, в телевизоре, прощалась с телезрителями и, наверное, с жизнью Наталья Звездная. Не уверен, понимала ли она, на что подписывается, берясь за этот сюжет, или нет, но таких свидетелей в живых просто не оставляют, ни при каких раскладах. Вопрос был только в том, она уже мертва, сюжет ведь идет в записи, или еще нет, но умрет в самое ближайшее время. Затем я спохватился и нажал на прием вызова, одновременно с тем, поднимаясь из-за стола и подходя к месту, где сидела Алина, чтобы взять лежащий рядом с ней пульт и остановить воспроизведение, либо выключить звук. Общаться по телефону, перекрикивая работающий телевизор, довольно некомфортное занятие. Случайный взгляд, брошенный вниз, при этом, скользнул по расстегнутой горловине Алининой дамской сумочки, висевшей на спинке ее стула, поверх пристроенного там же, пиджака. Скользнул, наткнулся на рукоятку пистолета, судя по форме и знакомым обводам, серьезной 9-миллиметровой машинки, возможно, что даже такого же Лебедева, как хранился в моем сейфе в квартире и, который я сегодня брать с собой не стал. Возможно, что очень зря, с такими, блин, новостями. Ну, скользнул и скользнул взгляд. Мне даже почти не пришлось прилагать усилий, чтобы он проскользил дальше, не зацепившись за эту рукоять, не споткнувшись на ней. Все ж, звонок мне от моего старого учителя музыки был важнее и необычнее возможной очередной попытки моего убийства. Пистолет в сумочке и пистолет в сумочке, подумаешь, нож вон вообще, на столе совершенно открыто уже полчаса лежит, и ничего. «Да, слушаю вас, Петр Соломонович, здравствуйте», – произнес я в микрофон аппарата, переключая свое внимание и свои мысли с прошедшей передачи на предстоящий разговор. В ответ раздалась секунда громкого молчания сбитого с толку человека. «А как ты узнал, что это я звоню?» Спустя эту секунду, с подозрением спросил меня старый еврей. «Обижаете, Петр Соломонович?» – промурчал я. «Как я могу не помнить наизусть номер телефона по-настоящему великого человека, вложившего в меня столько своего труда? Значит, ты уже посмотрел это?» Упавшим голосом констатировал он. «Вот, буквально, только что. Сюжет еще даже не закончился. Титры идут. Да, я поэтому и звоню тебе». Будто вспомнив, спохватился и заторопился он. «Юр, я сам посмотрел это непотребство только сегодня днем, в записи, несколько часов назад. И тут же принялся поднимать все свои связи, чтобы найти твой номер телефона или, хотя бы адрес. Я хотел предупредить, я хотел извиниться». Я хотел сказать, что понятия не имел, как и для чего они используют это интервью. Я даже не подозревал, что они так все извратят, вывернут и вырвут из контекста. Я не с ними, Юр. Я не хотел в этом участвовать. Мой номер у вас, чуть задумчиво произнес я. Значит, с Мамонтом вы уже связались? Нет, отмел это мое предположение он. Я прошел через Матвея Петровича. Это он дал мне твои цифры. Тогда, лучшие, что вы сейчас можете сделать, Петр Соломонович, это позвонить Борису Аркадьевичу и подробно рассказать, где, как и когда происходило интервью, в самых-самых максимально возможных подробностях. А еще лучше, сразу лично ехать в СБ Долгоруких, чтобы вас не успели зачистить, как свидетеля. Меня, споткнулся и совершенно растерялся мой немолодой и небоевой собеседник. Зачистить, возможно, даже придется пройти разумника, продолжил свой инструктаж я. Но только так вы имеете шанс сохранить жизнь. Это слишком опасная интрига, Петр Соломонович. Хороших и простых вариантов у нас с вами не было уже с момента, как о нас вспомнили. Я понял, Юрий Петрович, дрогнувшим голосом произнес он. Еще раз прошу прощения. Обещайте мне, и я вас прощу. Вдогонку поспешил сказать я. И сделаю все, что от меня будет зависеть, чтобы помочь вам с этой ситуацией. Обещать, не понял он. Что? «Обещайте, что снова будете меня учить», — повеселевшим голосом сказал я. «Учить? Чему?» — совсем растерялся он. «Музыке, нотам, гитаре, вокалу, скрипке», — перечислил сразу все свои хотелки я. В этот момент своего разговора я начал поворачиваться спиной к все еще сидящей за столом Алине. Но, вместо того, чтобы закончить это движение и двинуться, увлеченно разговаривая по телефону дальше, прочь от стола, я провернулся еще чуть дальше, вкручивая опорную ногу, ускоряя тело и выкидывая ногу ударную в хорошей, хорошо поставленной и отработанной вертушке. Вертушке, нацеленной не в голову девочки, а в ее правую руку, которой она, за время моего отвлечения на разговор, неторопливо, без резких движений, стараясь не зацеплять этим движением моего внимания, продолжая также загадочно улыбаться, достала из сумочки свой пистолет и теперь уже пыталась нацелить его на меня. При этом, левой рукой, она взяла со стола нож, развернув его лезвием к себе, и направила его острие себе в левую сторону груди. Так-то, сердце, оно, вроде бы, почти ровно по центру расположено, но там кости, куча суставчиков, место соединения ребер. Чтобы это все пробить, надо достаточно приличной силой обладать, явно не девчачьей, тем более, когда делаешь это на самой себе. А если взять чуть левее и ткнуть ровнехонько между ребрами, поставив лезвие параллельно земле, так, чтобы оно легко и непринужденно скользнуло по ним, прорезая кожу и немногочисленные мышечные ткани, то будет уже не так уж и важно, задето сердце или нет. Рана, все равно, в процентах в 95 случаев, окажется смертельной, так как повреждено будет сразу и легкое, и множество крупных сосудов, идущих к сердцу. Только, это легче сказать, чем сделать. Вы пробовали, вообще, делать две разных вещи разными руками одновременно? Получается, конечно, но получается медленно, так как между этими действиями постоянно надо переключать внимание. А тут-то процессы еще на одно звено подлиннее получается. Удар моей ноги оказался достаточно удачным, так как нанес я его вовремя. Увернуться от пули практически невозможно. То есть в теории это, конечно, возможно, но на практике неосуществимо. Даже если ты ее видишь, стрелу, вон, ты тоже видишь, да увернись, попробуй. Но это от пули. А вот от дула пистолета, вполне. Надо только не позволить его на тебя направить. То есть действовать надо начинать не тогда, когда в тебя уже целится, там действовать поздно. А тогда, когда пистолет еще движется. Это мне хорошо успели вдолбить и на боевых искусствах, и в тире, где я занимался с хорошими, опытными, многое прошедшими инструкторами. Вот и ударил я до того, как дуло довернулось ко мне. К чему я так долго и нудно это все расписываю, если там это все было уложено в 2-3 стука сердца? К тому, что пистолет выстрелил в момент удара. Это даже, не знаю, как ее назвать, хотя, почему же не знаю. Суицидница, самое то, для нее, слово, держала в своей сумочке уже заряженный пистолет, с досланным патроном и предохранителем, переведенным в боевое положение. И, задержись я со своей вертушкой хоть на половину удара сердца, то, при ударе, пуля попала бы прямиком в меня. А так, выстрел, пуля в телевизоре, пистолет летит в угол, бьется о стену, что-то там как-то еще задевает и стреляет снова. Пуля уходит вообще, хрен его знает, куда. Но, главное, что не в меня и не в нее. Я заканчиваю движение вертушки, разворачиваясь лицом к Алине и ставя ногу на пол. Вижу некоторую оторопь на ее лице и работу мысли по переоценке ситуации. И бросаю ей свой телефон, на котором так и не был еще прерван вызов, и из динамика доносился голос Петра Соломоновича, что-то говорившего или кричавшего. Разобрать, что именно, все равно было невозможно. После двух выстрелов-то в закрытом помещении, звона в ушах еще не было, так как все еще был процесс работы, а звон требует внимания и осознания его наличия, но слух уже на тихие звуки не реагировал. Я бросил свой телефон ей, а не в нее, то есть не с силой, не для того, чтобы причинить боль или нанести повреждение, как довольно тяжелым метательным снарядом, а именно ей, так, чтобы она могла поймать, чтобы рефлексы сработали, запутывая мышление еще больше. Рефлексы сработали. Руки Алины непроизвольно дернулись в попытке перехватить мобильник. Лезвие ножа ушло из опасной близости от груди девушки, чего я и добивался. Тут же последовал удар сбоку моей ногой, которая уже перестала быть опорной и могла теперь стать ударной. Удар по руке с ножом, выбивший этот нож из ее руки. Недалеко, так как и удар не был слишком сильным. Тут важна была точность и скорость, а не сила, ведь если по ножу неудачно попасть, то можно и без ноги остаться на время боя, а это неприемлемо. Растерянность на лице Алины, кстати, так и не появилась, подтверждая мои догадки. Не появилась даже тогда, когда я прыгнул к ней после удара. Прыгнул, свалил со стула и прижал к полу. Да, что вообще произошло-то? Что ж, объясню. Говорить-то я с Петром Соломоновичем говорил, но, краем глаза, пытаясь не сильно явно это показывать, все время смотрел за Алиной, за тем, что она делает, как реагирует. И Петр Соломонович на самом деле, я очень благодарен ему. Его звонок меня прямо-таки спас. Причем, возможно, что и в самом прямом смысле этого слова. Чем и почему? Тем, что сломал Алине всю игру. Дал мне время выдохнуть, сообразить, переключиться с того настроя, который оказала на меня эта видеозапись. А она оказала. Когда о тебе снимают целый качественный сюжет, детальный, проработанный, задействуют в нем такие моменты, которые ты считал давно пройденными и надежно заметенными под ковер, до которых уже никто не доберется, очень стыдные моменты. Когда ты понимаешь, что этот ролик посмотрел не ты один, а миллионы людей, ведь транслировался он по федеральному ТФУ, имперскому, конечно же, каналу это не может не действовать, это не может не выбивать из колеи, да мои щеки таким стыдом горели. Кулаки сами собой сжимались, хотелось кричать прямо здесь и сейчас, да вы все врете, да все не так было, я не слабак и не спившаяся тряпка. Даже, несмотря на понимание, что это запись, и тот, кто ее снял, меня все равно не услышит, а тем более, те миллионы людей, что передачу уже посмотрели совершенно нерабочее состояние. В таком можно брать тепленьким. Рациональное мышление это полностью заглушено эмоциональным. Звонок Петра Соломоновича позволил мне остановиться на секунду, переключиться. Заставил думать, слишком он был неожиданным, не картонным, выбивающимся из общей схемы. А еще, этот звонок позволил мне встать, да-да, тупо, встать из-за стола. Такое вот простое и незначительное, вроде бы действие, но насколько оно важно в диспозиции небольшого закрытого помещения и скоростного, скоротечного боя в этом помещении. Просто встать со стула, да еще и так, чтобы стол не разделял и не мешал, обойти его сбоку. Я понял, что будет бой, еще не успев договорить по телефону. И, наверное, даже раньше, чем Алина успела взять левой рукой нож, а правой достать из висящей на спинке стула рядом с этой рукой сумочки пистолет. Знакомый мне уже Лебедев. Укороченная полицейская модель. Нельзя сказать, что я прям сразу понял все, нет. Но, пока я разговаривал, куски пазла, что крутились в моей голове, пытаясь сложиться и так, и эдак, буквально разом, с щелчком, встали на место. Почему, как, я вспомнил. Я вспомнил этот шум в голове. Вспомнил, наконец, кого же мне так напоминают эти Алинины, не ее, слишком взрослые для нее движения, мимика, жесты, интонации. Марию Дмитриевну. Передо мной, сейчас, как будто, сидела не Милютина, а Семенова, выглядящая, как Милютина. Дебилом надо было быть, чтобы не сложить эти два факта, еще и непуганным дебилом, который с разумниками до этого никогда не сталкивался. Я же да у меня они уже в печенках сидят. Достали эти кукловоды, хуже горькой редьки. Правда, сегодня все выглядело не совсем так, как всегда, не так, как раньше. Не было этого специфично равнодушного взгляда, но это легко можно списать на глубину и точность воздействия. Раньше-то это были всегда массовые и грубые взятия под контроль с простыми и четкими командами. Бей, убей, останови, стреляй и тому подобное. Сейчас же, скорее всего, работа была произведена гораздо более основательная, неторопливая и качественная. Разумник не сходу атаковал, не в лоб бил, а ловушку подготовил. Вся суть и красота которой еще только-только начинали до меня доходить. Как-то не было времени и возможности обдумывать, действовать приходилось. Это ведь только сказать просто. Прижал к полу, а ты прижми. Прижми бешено сопротивляющуюся девчонку, довольно высокую и физически неплохо развитую, кстати, к полу так, чтобы она тебе не могла травм нанести, при этом, саму ее не слишком сильно травмировав. Благо опыт у меня, все же был нет, не в том, чтобы прижимать к полу сопротивляющихся девчонок, я не такой, а в борьбе, как таковой, все ж, борьбы, к удивлению многих, является неотъемлемой и довольно значительной частью боевой системы кунг-фу, да-да, та самая партерная борьба, которую так любят зрители УФЦ, тоже является частью кунг-фу, и кунг-фуисты ее изучают, и тренируют. Ну, еще в моем послужном списке значились айкидо и дзюдо, так что, бороться я умел и любил, да и масса решает, я был гораздо крупнее и тяжелее, даже несмотря на диеты и голодовки. Вот только, как крутить человека, который не боится боли и травм, тут болевые приемы не помогут, тут, либо уж сразу удушение, либо именно фиксация всех конечностей одновременно. Как-то так вышло, что секунд через 10... мне удалось оказаться сверху. Две ноги мои раздвигали и прижимали к полу ее бедра, не позволяя совершать ногами ударные движения и рывки. А руками я вцепился в ее руки и буквально прибил их к полу рядом с ее головой. ХМ, великолепная поза насильника, осталось только свести обе руки ее за головой, перехватить одной своей ладонью, освобождая вторую руку для развратных действий. Фу, а чем это я? Куда-то не туда меня понесло. И, видимо, не только меня. Тело подо мной вдруг замерло и перестало биться. Девчонка посмотрела мне в глаза и улыбнулась. Победно так, кривовато. И, что дальше, княжич? Спросила Алина. Я нахмурился, глядя в это лицо и пытаясь понять, о чем это она. Ты сам загнал себя в ловушку. Отпустишь, девчонка убьет тебя или себя. Не отпустишь, зайдет помощник и убьет тебя и ее. Ты можешь только быстро ее убить сам, чтобы освободиться и встретить помощника, который, все равно, тебя убьет. Меня устроит все эти варианты. Скандал, в любом случае, получится знатный. Ведь доказать вмешательство кого-то в ее голову после ее смерти будет невозможно. Уж я постараюсь. А тут еще такие шикарные следы борьбы и попытки сексуального насилия, синячки в нужных местах, кровоподтеки, порванная одежда, ни один патологоанатом не усомнится. Блеск. Отличная картинка получается. Я бы и сам лучше не придумал. Осталось только дождаться Борятинскую. Глава 27. Знаете, у каждого иногда наступает такой момент, когда все, что копилось, загонялось внутрь, подавлялось волевыми усилиями, отодвигалось от сознания, наконец, прорывается наружу. Та самая, пресловутая соломинка, ломающая спину верблюда. Сколько уже я здесь? Сколько в этом мире и этом теле? Около 6 месяцев. Если считать только нормальные, нормально двигающиеся дни, если прибавить к ним еще и петлю, то получится уже больше года. И все это время, все эти месяцы и эти дни, меня постоянно преследуют местные разумники. Никто другой, никому другому нет до меня никакого дела. Они живут сами и не мешают жить мне. Кто-то, вроде тех же Алины или Алексея Константиновича, даже помогают. Не то, чтобы у них не было к этому своих причин, или не было в том их собственной выгоды, но это и нормально. Это как раз и называется сотрудничество, когда каждый из тех, кто взаимодействует друг с другом, получает от этого какую-то пользу для самого себя. Я считаю это правильным. Наоборот, совершенно не доверяю альтруистам. Мне очень некомфортно с ними. Энергетический обмен получается неполный, неравный, или я не вижу их выгоды, а она есть, и это меня напрягает, ведь если не понимаешь, чем расплачиваешься, то есть серьезная опасность остаться без штанов или вообще уйти в минусы там, где этого и не ожидаешь. Но, бог с ними, с альтруистами. Тем более, я тут таких и не встретил вовсе, что и к лучшему, но разумники, раз за разом, день за днем, они старательно портят мне жизнь, пытаются убить моего брата, пытаются убить меня, заставляют меня самого убивать, ставят перед гадским выбором, убей или умри, а потом, все равно, убивают, льют на меня помои с экранов телевизоров на всю империю, теперь вот собираются убить ту, кто помогал и помогает в этом мире мне больше и чаще других. Кто относится ко мне теплее всего, да еще и не просто собираются убить, хотят вынудить меня самого сделать это, своими собственными руками свернуть ей шею. Знаете, в этот момент, я даже не вспомнил ни о какой возможности петли. Как-то не пришло в мою разгоряченную голову, что можно сейчас спокойненько помереть, чтобы прожить этот день еще раз, заново. Получить инсайдерскую информацию и начать портить чужие планы уже с самого раннего утра так, чтобы вся эта ситуация даже и не сложилась, не могла сложиться, не было в моей голове никакого начать сначала, да, кстати, и уверенности не было, что, если меня убьют сейчас, то новая петля начнется, ведь, то, что сработало раз, при одних уникальных условиях, совершенно не факт, что сработает и в другой, при других уже условиях, ведь может же быть, что это было вообще неповторимое, разовая акция вселенной, а не какое-то мое личное свойство умения, может, почему нет, однако, ни о чем из этого я в тот момент не думал, в моей голове вообще спокойствием, логикой и конструктивом тогда не пахло, там билось одно, как вы меня достали, твари, как вы меня достали, достали, убью, тварь, а потом весь тот хаос из чувств, эмоций, негатива, раздражения, злобы, бессилия и ярости сложился в один единственный вопрос, где ты, тварь, который я одновременно прорычал и проорал в своей голове, глядя точно в глаза криво лыбящейся подо мной Алины. Взгляд во взгляд, глаза в глаза, ухмылка ее дрогнула и начала сползать. Сама она дрогнула своим телом и резко отвернула голову, разрывая зрительный контакт. Но это бесполезно. Я был уже в такой ярости, что действовал даже не пытаясь думать. Я резко отпустил руки девушки, схватив ладонями ее голову с боков, при этом, вес перенес на согнувшиеся локти, которыми прибил снова к полу, на мгновение освобожденные вроде бы руки. Должно быть, это было больно. Ребром лучевой кости да по мягкой ткани основания бицепса. Но и мне, и ей было все равно. Алина боли не чувствовала, так как своим телом не владела. Разумнику или разумнице боль по их связи не передавалась, или передавалась, не знаю. А я был в ярости. Я схватил ее голову за виски и с силой повернул к себе, заставив смотреть на меня, заставив смотреть мне в глаза, больше того, двумя парами пальцев, большим и указательным, я, пользуясь тем, что лапищи у меня ого-го какие, еще и веки ее растянул вверх и вниз, не позволяя даже зажмуриться, хотя это, наверное, было лишним. Я вперил свой яростный, горящий взгляд ей в глаза, в которых мелькнула и зародилась неуверенность. «Где ты, тварь?» прорычал я еще яростнее и громче. Я впиявливался своим взглядом в ее глаза, словно хотел продавить, пробурить, просверлить ей череп насквозь, чтобы увидеть за ним того, кто это все затеял. Увидеть, найти, поймать и убить. Во мне не было ни сомнений, ни неуверенности, ни мысли о том, что выгляжу я по-идиотски. Были только ярость и непреклонная решимость, абсолютная уверенность, воля, сила и ярость. «Где ты, тварь?» – проревел я раненым медведем на всю комнату. «Да, наверное, и не только. И я увидел, или не увидел, а почувствовал, или еще что-то, неважно. Я понял, где разумник. Совершенно четко и однозначно понял, что эта тварь сейчас стоит внизу, прямо под нашими окнами. Стоит, нет, дернулась и собирается убежать, от меня убежать, чтобы потом вернуться и опять гадить. Не пущу, не уйдешь, не сбежишь, тварь». Девчонка в моих руках обмякла, закатила глаза и, похоже, что отрубилась. Но и плевать, я вскочил с нее, схватил стул и швырнул его со всей силы в окно, так, что он разнес вдребезги весь хороший дорогой качественный тройной стеклопакет и вылетел наружу. Но опередил он меня совсем ненамного, так как прямо следом за ним через тучу еще не упавших осколков, выпрыгнул и я, с такой силой, такой скоростью, каких, наверное, никогда до этого себе не позволял. Ведь сейчас мне не мешали мозги, не ограничивали мысли о том, что это, вообще-то, второй этаж, и при малейшей неудаче, можно переломать себе ноги, минимум, ноги, что все эти осколки, кажущиеся такими безвредными и невесомыми, это стекло, свежее и оттого очень острое, которое может даже в полете, прямо сейчас, пока еще висит, серьезно изрезать кожу, не говоря уж о тех его кусках, которые остались невыбитыми в раме, и которые я довыбивал теперь своим собственным телом. Мне было все равно, я вылетел из окна и увидел ее, эту тварь. Она как раз поднимала голову вверх, подняла и увидела меня. Наши глаза встретились, ее зрачки сначала расширились, а потом сузились от ужаса. В ее и моих глазах одновременно появилось понимание, что это все, это смерть, что уже ей не убежать и ничего не сделать. Хотя, надо отдать ей должное, она попыталась извлечь пистолет из оперативной кобуры под левой рукой из-под расстегнутой куртки. Вряд ли бы это у нее получилось при любом раскладе, слишком мало на это было времени, слишком быстро я летел. Так еще и глушитель этой машинки зацепился за ремни и еще замедлил процесс. А я был уже здесь, мощный, правильный и, наверное, даже красивый удар локтем сверху в лоб. Тот, который наносится основанием лучевой кости и локтевым суставом при вывернутой ладонью от себя, пальцами вниз, к животу руке. Тайцы очень любят такие удары в голову наносить, так как они мощные и, за счет интересной траектории, могут обходить выставленные от боковых крюков блоки. Ведь рука, при таком ударе, сначала разгоняется, как для хука, а затем нырковым плавательным движением сгибается и уходит вверх, нанося удар уже не сбоку, а сверху, не кулаком, а локтем, всей его плоскостью. Вот такой вот удар, в который еще и была вложена вся масса и инерция падающего с высоты второго этажа тела, пришелся точно на лоб стоящего внизу, задравшего голову и тянущего пистолет из кобуры человека, на лоб, через переносицу и нос. Удар, сдвоенный хруст. Дальше я, как много лет учили, встретился с землей двумя крепко прижатыми друг к другу ногами и погасил оставшуюся инерцию кувырком-перекатом через левое плечо, так как справа прибортив, старые привычки, никак их не выбьешь, нет давно никакого прибора, и парашюта за спиной нет, так что, просто перекат, айкидошный, майокими, с одновременным разворотом на 180 при выходе из него, чтобы вскочить уже сразу лицом к противнику и быть готовым к новой атаке, но атаки не последовало. Противник был мертв, я убедился в этом, подойдя и присев над телом мужика, Маверика. ХМ, я что-то, до последнего, был уверен, что это был не он, а его мать, Мария Дмитриевна. Ну, видимо, семейное сходство. Почерк один, вот и перепутал, бывает, неважно. Беглый осмотр показал, что мой удар сломал ему и нос, и шею, да еще и при падении тела, оно ударилось затылком об асфальт, проломив этот самый затылок об него. Спасать или реанимировать здесь уже было нечего, труп, пусть еще дергающийся в предсмертных конвульсиях, но уже труп, уже и глаза закрылись, вспышки, много вспышек, ХМ, вспышки, я вспомнил, что вспышки замечал и тогда, когда летел вниз из окна, только не обращал на них внимания, так как был поглощен и сосредоточен на одной задаче, на одном противнике, а теперь вот обратил и оглянулся. Это были вспышки фотоаппаратов. Вокруг стояли репортеры, много, не меньше полутора десятков, и все они беспрестанно меня фотографировали или снимали на хорошие профессиональные видеокамеры. Непонимание отразилось на моем лице, непонимание и недоумение. В общем, глупейшие выражения лица у меня в этот момент было, точно знаю. Потом репортаж на паузу ставил и рассматривал. «Юра», откуда-то сбоку раздался до боли знакомый голос. Я довернул туда голову и увидел ее. «Мари», невольно спросил я, хотя вопрос этот был глупый. «Кому же это еще здесь быть, если Маверик ждал Борятинскую?» «Чтобы что», резко нахмурился я, задетый внезапной мыслью. «Маверик же говорил про помощника, про того, кто убьет нас обоих, как только придет Борятинская. Так, может, и ее, но, что может быть у разумника за помощник? У него же только рабы и куклы. Стоп, сзади, ложись», успел крикнуть ей я, уже хватая наполовину вытащенный еще Мавериком пистолет и дергая нож из ножен на правой щиколотке. Пистолет оказался в левой, нож в правой. Ну, тут уж, какая к чему ближе была. Мари не поняла меня, но, видимо, даже девочек в дворянских семьях, а особенно одаренных девочек, тренируют на боевку, в той или иной мере. Как минимум, тут этой тренированности хватило, чтобы, не думая, броситься вниз, следуя конкретной знакомой команде, и очень вовремя. Над ее головой, точнее уже спиной, так как она согнулась и падала в этот момент, пронеслось едва видимое широкое горизонтальное искажение воздуха, которое рассекло пополам двоих зазевавшихся репортеров, что, не вовремя для них, оказались стоящими по правую и левую руку от Мари. Серповидное искажение и брызги крови, непонимающие взгляды, жадные взгляды, вспышки камер, открывающиеся для крика рты. Все это не имело значения, я же еще не вышел из боя, не было времени остыть, так что, и мысли были соответствующие, боевые, то есть, никакой ужас, здесь убивают людей прямо на улице, зверство, паника, а, серп, лезвие, воздушник, быстрый, там, близко, убить, а, как известно, убивает не пуля, убивает мысль. Ноги мои уже сами уже распрямлялись сжатыми пружинами и бросали тело вперед. Вот он, готовит удар, целится, крепкий, пуля не возьмет, нож, прямо бежать нельзя, надо зайти сбоку, стена, по стене, продолжали сверкать в голове боевые мысли быстро, четко, почти односложно, как команды, команды, которые тело уже выполняло. Движения тела вообще почти не расходились с возникающими мыслями. Я рванулся, и стрелять начал сразу, еще на бегу, стараясь сбить, отвлечь, запутать, помешать хоть немного врагу начать следующую атаку. Получилось. Враг инстинктивно или рассудочно, вместо атаки, поднял руку ладонью ко мне, ей изгибом локтя прикрывая глаза, обозначил слабую точку. Глаза, обозначил, значит, защитит, надо отвлечь. Пах, и я начал стрелять уже не беспорядочно, а конкретно в пах. Любой мужик, а это был мужик, это я успел увидеть, какой бы супер он ни был, на инстинктах будет действовать одинаково. А удары пуль в пах, это однозначный сигнал для мозга. Даже при наличии этого их загадочного покрова, который пули отбивает, всего лишь один рывок. Рефлекторное движение закрыться, защитить самое дорогое, большего мне и не надо было. Он дернулся, отвлекся, опустил руки. Вот только, по-моему, стрельба оказалась даже эффективнее, чем я рассчитывал. Отчетливо успел увидеть, как один выстрел пробил защиту покрова, порвал одежду и брызнул мелкими брызгами крови дальше, за тело врага. Глаза у того расширились от боли, а руки потянулись вниз еще быстрее. Да еще и ноги стали подгибаться в коленях, а рот открываться в крике. Но закричать он не успел. Я уже падал на него сверху и одновременно сбоку, со стены, по которой пробежал. Падение и два тычка ножом в падении, в правый и в левый глаз. Дальше опять падение и гашение инерции кувырком перекатом через плечо с одновременным разворотом на 180 с готовностью к новой атаке. Бесполезный пистолет, в котором кончились все патроны, и затворная рама встала на задержку, летит на асфальт, нож перехвачен обратным хватом и отведен назад. Быстрая оценка изменившейся позиции и обстановки. Враг мертв, падает на асфальт, еще падает, но уже мертв. Я чувствую это, вижу это, знаю это, с такими ранами не живут. Еще враги, быстро оглядываюсь по сторонам, не оставаясь на одном месте, перемещаясь одновременно с перемещением взгляда. Кровь, воздушник, дергающийся на асфальте, кровь, половинки тел разрубленных журналистов, кровь. Причем, половинок не четыре, а больше. Серп ведь не остановился, а пролетел дальше, разрубив еще двоих или троих, попавшихся ему на пути людей. Мари, вставшая на колено и приготовившая каменный щит, ну да, она ведь тоже с даром земли, как и ее отец. Они, собственно, поэтому, в свое время, и подружились, воевали вместе, в одной команде. Телохранитель Мари лежит на земле, без головы. Понятно. Значит, не показалось. Значит, заставил меня напрячься мелькнувший над головами маленький серпик искажения воздуха. Резанул по нервам своей неправильностью. Подстегнул соображалку. Все, врагов новых нет. Я медленно опустил поднятые руки и двинулся к Мари. Она тоже опустила свой щит, который тут же начал сыпаться на землю кусками асфальта. ХМ-контроль, как всегда, ни к черту. Видно, что она, хоть и одаренная, а выше юнока так еще и не поднялась. Сформировать кривенький косинки щит еще смогла, но стоило чуть ослабить концентрацию, как он тут же разваливаться начал. До того же Матвея еще тренироваться и тренироваться. Хотя, Матвей, он же гений поколения. Что-то как-то поле зрения мое поплыло. Как-то справа налево и вверх. Я вздрогнул и дернулся, осознав, что чуть не упал. Видно, откат догнал. Или перенапряжение. Расслабился слишком резко. Чуть не упал. И упал бы, если бы меня не поймали. Я повернул голову в одну, потом в другую сторону. Под одно плечо меня поддерживала подбежавшая Мария, под другой Алина. И вспышки камер. Вспышки, вспышки, вспышки. ХМ, ну, что сказать. Все логично, все, как полагается. Победитель получает все. Глава 28. Раненого героя, под белые рученьки две спасенные девы отконвоировали назад в ресторан. Правда, это было моим волевым решением, а не их. Их мнения разделились. Алина хотела немедленно увезти меня на своей машине к себе домой, подальше от камеры и фотоаппаратов журналистской братии, подальше от всего этого, лежащего и растекающегося по асфальту под ногами собравшихся и не спешащих расходиться акул пера, к которым еще и зеваки начинали присоединяться. А Мари, наперекор ей, следуя своей, в общем-то, правильной логике, хотела утащить меня в Кремль, о чем тихо сообщила мне, как, до этого, свое мнение сообщила Алина. Вот только, в логике Мари имелся один изъян, о котором она как-то не догадалась подумать. Машина была, но водителя больше не было. Трудно оставаться дееспособным водителем, когда тебе отрубают голову воздушным лезвием. Ну, примерно так же, как и эффективным телохранителем. Указывать, правда, на это обстоятельство, никто не счел нужным. Мари, она и так была бледная. Старалась держать голову прямо, поменьше смотреть вниз, под ноги. Вдыхать только очень поверхностно и исключительно через рот. Правильная тактика для человека, не имеющего достаточного практического опыта общения с трупами и смертью. Хотя, будет неверным сказать, что такого опыта у нее не было совсем. Княжеская семья, как-никак, нет в такой семье права и возможности упустить этот момент в образовании своих детей, неважно какого пола. Посещение бойной моргов для княжеских отпрысков было обязательным элементом воспитания. Его проходил я, его проходила и Мари. Я знаю об этом точно, так как до 14 мы достаточно часто с ней общались, своими эмоциями, с впечатлениями со мной девочка делилась, как и я с ней. Однако, позволить себе показать слабость перед камерами для нас было недопустимо. Точно так же недопустимо, как и устраивать споры. Понимали это все трое. Поэтому, выслушав оба их тихих предложения, я властно и решительно, но также тихо, заявил им обеим сразу, наверх, и даже попытался отстраниться, чтобы пойти самостоятельно. Последнего, правда, мне сделать, понятное дело, не дали, но и спорить не решились. Не та ситуация, не то место и не то время. Так что, от взглядов и фотоаппаратов, мы с девчонками укрылись в здании, на том самом арендованном ранее втором этаже, где меня усадили, сгрузили на диван перед простреленным телевизором, рядом с чудом уцелевшим и устоявшим на месте столом. Чувствовал я себя уже, на удивление, сносно. Словно бы и не прыгал только что со второго этажа, не катался по асфальту с битыми стеклами и не дрался с одаренным неизвестного мне ранга. Синяки были, и царапины были, но, серьезных порезов, к счастью, не было, как и переломов с сильными растяжениями. Ну, еще чувствовалась во всем теле некая забитость. Ощущение, которое бывает в мышцах после их очень качественной проработки на целевой тренировке. Когда ты идешь к раздевалке, и у тебя, вроде бы, еще ничего не болит, но ноги или руки, в зависимости от того, что именно прокачивал, прям ватные. Поднимаются трудно, двигаются неточно, подгибаются, подрагивают, не слушаются. Вот только, сейчас было это не с отдельными частями тела, а совсем сразу. Блин, да у меня даже веки, уши и пальцы ног именно так чувствовались, перенапряженными. Челюсть едва ворочалась. Дышать тяжело было, классное ощущение. Не представляю, как такого на обычной тренировке добиться можно. Как же у меня все завтра-послезавтра болеть будет. Однако, сперва дело, состояние потом. А дело было одно. Найти мой телефон и вызвать СБ Долгоруких. Именно они должны были прибыть на место преступления первыми. А я почему-то был уверен, что журналюги снаружи, даже в полицию позвонить не догадались. Им ведь подобное действие и в голову-то не придет. Для них же важнее всего сенсация. А сенсация, вот она, кишками и кровавыми лужами расползается под ногами, доказывая, насколько в действительности опасна профессия репортера светской хроники. Мы поднялись наверх быстро. Все ж, не настолько я был слаб, как могло показаться в первый момент. И стоять, и ходить, и по ступенькам подниматься мог вполне себе самостоятельно. Мой телефон, по моей просьбе, принялась искать Алина. Мари просто достала свой и протянула мне. Это оказалось быстрее. А номер Мамонта я помнил наизусть. Удосужился таки выучить после происшествия в петле. Борис Аркадьевич, после окончания длинных гудков и установления связи, подал голос я. Юра, ты? Удивился и напрягся собеседник на той стороне. Где Маша? Что с ней? Мари в порядке, рядом со мной. Хорошо, Юр, как раз хотел тебя предупредить. Маверик и Семенова бежали из-под стражи во время пересылки их из Москвы в Петроград. Уже знаю, поморщился я. Что-то мое отношение к Борису Аркадьевичу и ко всей его службе, с каждым новым поводом для общения, сползает все больше и больше к уровню отношения писателя к его полиции в его мире. То есть, к тому уровню, когда обращаешься к ним только для того, чтобы зафиксировать факт правонарушения и не остаться крайним, а не в надежде, что преступление будет раскрыто, украденное найдено или зло будет наказано. Только зафиксировать факт. В решении же самих проблем, надеяться только на себя. Маверик лежит внизу, на тротуаре, вместе с еще шестью трупами. Высылайте людей, пишите адрес, и я продиктовал ему название улицы с номером дома, благо неплохо их помнил, так как сам добирался сюда на такси. Борис Аркадьевич переспрашивать не стал, коротко сказал, еду, велел оставаться на месте и отключился. Алина как раз отыскала мой телефон и теперь протягивала его мне, причем, на нем, прошлый вызов еще не был окончен, разговор все еще продолжался. Получается, Перельман так и не бросил трубку. Алло, Петр Моисеевич, взяв аппарат в руки и приложив его к уху, произнес я, Юра, ты выжил? Раздался взволнованный голос старого музыканта. Очередной раз, улыбнулся сам себе я. Не уверен, что голос мой передал эту улыбку. Она была и горькая, и саркастическая, и веселая одновременно. При этом, в тоне моем проскользнули и нотки искренней теплоты, обращенной к этому человеку. Хаем, судя по ответу, вам стрельба, прерывающая разговор не в новинку, хмыкнул мой собеседник. Причем, с явным облегчением, которого и не пытался скрыть. «Пожалуй», — отозвался я, — «а почему вы все еще на связи? Почему не едете в СБ?» Молодой человек, видимо, окончательно определился с тем, как ко мне обращаться старый профессор. Не то, чтобы я был против обращения к себе с его стороны на «ты» и по имени, но, похоже, ему самому так было проще чисто психологически. Все ж, мальчик, которого он гонял деревянной линейкой, вырос. И мальчик этот, сын князя, когда слышишь выстрелы в телефонном разговоре, трубку бросать не следует. Наоборот, надо включать запись разговора и ждать развязки, так беседовать потом с представителями компетентных органов будет гораздо спокойнее, поучительным тоном проговорил он. Мне прямо так и представилось сразу его лицо и указательный палец, которым он качает рядом с этим лицом. А как? Подивился я такому ответу. А вы, оказывается, мудрый человек, Петр Моисеевич. Неожиданно услышать такую характеристику, но не скажу, что неприятно. Петр Моисеевич, убрал все веселье я. Надеюсь, вы уже собрались? Да, конечно, коротко и тоже серьезно ответил он. Тогда, выезжайте немедленно. Покушение на княжну сорвалось. Организаторы сейчас будут резко обрубать все концы, так что, вам опасно оставаться дома. Записывайте или запоминайте, и я надиктовал ему адрес 5-го управления, предупредив не удивляться вывеске. после чего завершил разговор, и подумал, что у Маверика, все равно бы его гениальный план обломился. Именно из-за этого вот очень предусмотрительного немолодого человека, который умудрился таки записать все, что тут понаговорила та Альбина, и про следы насилия, и про помощника, и про убийство. Так что, меня бы оправдали, даже, если бы я девочку того, слил. Подумал и сам вздрогнул от этих мыслей, мне даже представлять такой вариант не хотелось, и не то, что представлять, думать о нем. Однако, со срочными делами было покончено, можно было теперь и стерпеливо, нет, ждущими меня девчонками поговорить, ответить на их вопросы, а лучше, задать свои, чтобы сбить с настроя и не оправдываться. «Мари, а как ты здесь оказалась? Что ты здесь делаешь?» На какую-то долю секунды опередил я ее, видя, как она уже набрала в легкие воздух и начала открывать рот. Алина тихонько села в кресло, подтянула ноги к себе и замерла там, и взгляд ее замер расфокусированным. Видно было, что вниманием она сейчас погружена в себя, и ей от того, что она там находит, или, скорее уж, не находит, очень некомфортно. Но я не знал, как ей можно помочь в такой ситуации. Вообще не представлял, как помогать человеку, подвергшемуся ментальному насилию. Причем, с резким, незапланированным, аварийным срывом контроля, который мог навредить еще сильнее, чем само ментальное вмешательство. Надеюсь, в этом мире есть хоть какие-то специалисты в этой области. Не хотелось бы, чтобы девочка осталась какой-нибудь ментальной калекой. Но и, как предотвратить эту ситуацию, я не знал. Даже, если сейчас застрелиться, и петля сработает, в чем нет полной уверенности, то совсем не факт, что удастся разрешить ситуацию более удачным образом, чем она завершилась сейчас, с первого раза. Уверенности в том, что я смог бы как-то справиться с двумя одаренными в бою еще раз, в другой обстановке, нет. Как и каких-либо гарантий того, что Алину Маверик взял под контроль сегодня, а не, допустим, вчера вечером, что полностью обнулило бы весь смысл самоубийства. Я, сбилась с мысли княжна, ты же меня сам сюда позвал. Когда, как, нахмурился я, в ВК, ты ж мне всю неделю написывал там, плакался, в любви признавался, чуть ли не умолял прилететь к тебе, говорил, что, мол, жизнь без меня не мила, а тут еще эта передача, вот я и прилетела, а тут, в ВК, повторил за ней я и полез в свой телефон, несколько нажатий на иконки привели к закономерному итогу, я не смог войти в свой аккаунт, приложение меня не пускало, говоря, что на сервере ведутся технические работы и просила зайти позже. «Взломали», — констатировал я, показывая экран телефона княжне. «Но неделя. Как ты мог этого не заметить? Я больше 2 недель уже в свой ВК не заглядывал. С того дня, как ту фотку скандальную лайкнул, дел было не в проворот. Клипы готовили к выходу, да и, начал я и оборвал себя, так как чуть не ляпнул, что просто не хотел лишний раз испытывать свою выдержку». Проверять, насколько мне снова будет хреново и тошно смотреть на ее фотографии. А я на них обязательно смотреть бы стал, если бы влез. 100%. Наследие княжича, чтоб его. А как ты конкретно здесь оказалась? Возле ресторана, адрес откуда получила, тоже из ВК? Поспешил задать новый вопрос я, пока вопросы не начали задавать мне. Нет, мотнула головой княжна. Потом еще раз мотнула, только уже не отрицательно, а в сторону забившейся в кресло Алины. Она позвонила, назвала адрес, сказала срочно приезжать, так как ты совсем с катушек съехал и вот-вот себе башку свою дурную прострелишь. Вот я и приехала. Алина была под контролем разумника, перебил я опять начавшую расходиться княжну, того же самого, что пытался убить Матвея в прошлый раз. Похоже, теперь его заказчики нацелились на тебя. А нас с Алиной этот сюжет использовали, как приманку. Как способ выманить тебя, это же Алина, показал пальцами кавычки я, наверняка просила тебя никому из взрослых ничего не сообщать, верно, верно, чуть-чуть потеряла темп княжна, видимо, начав обдумывать свое поведение, то, что купилась она на провокацию, как ну, не знаю, некорректно как-то княжну наивная идиотка именовать, так что, пусть будет, девчонка, хотя, а кто ж она еще? Девчонка и есть, однако, с ВК какой-то уж очень тонкий момент. Понятно, что, прежде чем включать его в план покушения, наверняка частота моих посещений, да и вообще, активность использования мной в соцсети анализировалась. Понятно, что я в соцсети неделями не заходил, если не месяцами. ни с кем было связываться, но, ведь мог же зайти, и, что бы предпринял, заметив, что со входом проблемы, ХМ, вопрос хотя, ответ прост, ничего бы не стал предпринимать, как и просили, попытался бы зайти позже, а потом и вовсе забил на это дело, так как, не больно-то и хотелось, однако, такого уровня взлом, это уже серьезно. Чтобы не просто спереть или подобрать тупым перебором вариантов логин с паролем от моего аккаунта, но еще и такую переадресацию наладить, чтобы такое вот сообщение появлялось при попытке входа именно у меня, как человек, в мире писателя, связанный с IT, пусть и довольно опосредованно, я способен оценить красоту и сложность проделанной работы. Сам бы я точно так не сумел, это уже не продвинутым пользователем надо быть, и даже кодером, а именно хакером, то есть профи, специализирующимся именно на взломе сложных систем. А такие профи стоят не только денег, и даже не столько денег,